Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш. Левит 19:31. В воскресенье после утреннего богослужения три девушки-христианки отправились из своего небольшого села Рисбах в соседнюю деревню к подруге Ане. День был прекрасным. Свежая зелень ковром покрывала луга и холмы. Воздух был пропитан ароматом распустившейся сирени. Приятной музыкой звучало пение птиц. Марта, Лиза и Катя с веселым смехом подошли к дому. «Наконец-то!» – радостно встретила их Аня. «Я вас уже заждалась. Проходите». Девушки весело провели время и уже на закате вышли во двор. Вдруг на улице раздались возгласы детей. «Цыгане! Цыгане!» И тут же послышался топот копыт и скрип старой телеги. Бричка остановилась у самого дома, где жила Аня. Когда облако пыли осело, молодая цыганка с ребенком на руках спрыгнула на землю и смело отворила калитку. «Подайте, Христа ради!» – подошла она к девушкам и, не дождавшись ответа, вкрадчивым голосом произнесла. «О, милые девушки, черная цита может сказать вам всю правду. Кто хочет слышать о счастье и богатстве? Дайте мне правую руку. Цита не просит много денег за это». Цыганка схватила за руку Лизу, которая стояла рядом с ней. «Благодарю!» – отдернула Лиза руку. «Я верю в Бога, и моя судьба в Его руке, а гадание – это великий грех, если…» «Ах, Лиза!» – прервала ее Катя. «Неужели ты думаешь, что все это серьезно?» «С этим нельзя шутить», – возразила Лиза. «Ты разве не помнишь последнюю проповедь нашего пастора?» Пока девушки объяснялись, цыганка опустила ребенка на землю, вытащила из сумочки, лежавшей на скамейке, кошелек и ловким движением спрятала его в карман своей широкой юбки. Все это она сделала так быстро и умело, что никто ничего не заметил. «Лиза», — сердито остановила ее Марта, — «не будь такой боязливой и не порть нам настроение». «Вот именно», — поддержала ее Катя и, протянув цыганке руку, засмеялась. «Ты мне скажешь что-то хорошее?» Цита сверкнула черными глазами и тоже засмеялась, пробормотав что-то невнятное. Марта и Аня подошли ближе и выжидающе посмотрели на цыганку. Когда она, рассматривая руку Кати, что-то забормотала, девушкам стало немного не по себе. «Счастье и несчастье происходят из этой руки», — наконец отчетливо произнесла цыганка. «Ты, красавица, дважды счастливо выйдешь замуж и дважды потеряешь любимого». «О, лучшего и пожелать нельзя», — принужденно засмеялась Катя и опустила руку. «Два мужа и с обоими счастливо», — вставила Аня. «Хватило бы, конечно, и одного. Ну, Марта, мне так хочется знать, что эта цыганка скажет тебе». «Оставьте, наконец, эту ужасную игру», — Лиза снова попыталась остановить подруг. «Уже поздно, нам нужно идти домой». Но ее никто не слушал. «Подожди, сейчас пойдете», — сказала Аня и повернулась к Марте. Была ли цыганка недовольна речами Лизы или же боялась, что обнаружится пропажа кошелька, но она больше не стала шептать, а взглянув на руку Марты, сказала: «Июля 18-го ты умрешь». И, схватив ребенка, с дьявольским смехом скрылась за воротами. Когда оторопевшие девушки опомнились, бричка громыхала уже далеко от дома. Смертельно бледная Марта опустилась на скамейку. Катя с Аней переглянулись. Теперь они горько сожалели о том, что не послушались Лизу. Домой возвращались молча. Лиза сначала попыталась отвлечь подруг от удручающих дум и успокоить, но потом и сама замолчала. Мрачные и подавленные девушки вошли в село и расстались. Марта ни на миг не могла забыть предсказание цыганки. Мысль о близкой смерти лишила ее покоя и даже желания жить. С каждым днем страх в душе увеличивался и буквально съедал ее. Свежая, жизнерадостная девушка за несколько недель изменилась до неузнаваемости. В глазах не осталось ни искры надежды, ни признака жизни, и от одного ее взгляда становилось невыносимо тоскливо. А Катя вскоре стала готовиться к свадьбе. В своем счастье она забыла о предсказании гадалки. Но, узнав о болезни Марты, с ужасом вспомнила печальный случай во дворе у Ани. «Если цыганка сказала правду, то мой муж умрет». С ужасом подумала она, и радость в ее сердце померкла. Катя проведала подругу и, глядя, как угасает ее жизнь, напряженно думала о себе. «Если Марта умрет, то и о мне предсказания сбудутся», – плакала Катя, чувствуя, как невидимые сети опутывают ее душу. Когда она рассказала о своей беде жениху, он с уверенностью ответил: «Жизнь христианина находится под охраной милосердного Бога, и с нами ничего не случится без его воли. А судьбу нашу никто предсказать не может, ведь она в распоряжении Господа». «Может, это как раз и есть его воля?» – не успокаивалась Катя. «Мое несчастье в том, что я узнала это из уст цыганки. О, зачем я сделала это?» У постели Марты на коленях стояла Лиза и, заливаясь слезами, пыталась помочь несчастной подруге. «Оставь меня, никто не может избежать своей судьбы», – прошептала больная и отвернулась. «Марта, прошу тебя, выкинь эту глупость из головы», – не отступала Лиза. «Если ты покаешься перед Богом и доверишься Ему, Он простит тебе этот грех и поведет дальше своим путем». Однако Марта уже не слушала. Ее начало лихорадить. Было 18 июля. За окном благоухала жизнь. А в доме на постели умирала христианка, так легкомысленно ступившая на богопротивный путь. Вызвали врача. Осмотрев Марту, он сказал, что ничем не может помочь. «Очень резкий упадок сил», – заключил он. «Течение болезни непонятно. Будто какой-то огонь внутри жег всю жизненную энергию». Марта покинула этот мир в расцвете юности. Услышав о ее смерти, Катя впала в отчаяние. Друзья и родственники ничем не могли успокоить ее. «Марта умерла только из страха перед предсказанием», – убеждал ее жених. «Доверься Богу, и все будет хорошо». Но Катя не могла освободиться от страха. Она много молилась, а тяжесть не проходила, боязнь не исчезала. В день бракосочетания она с грустью думала о том, что своим безрассудством и легкомыслием лишила себя радости. О, если бы ей никто никогда не гадал! После долгой мучительной борьбы Катя с мужем наконец пошла к служителю. Измученная силами зла, душа с горечью признала всю вину и каялась. Милосердный отец простил ее. Кровь Сына Божьего очистила душу от греха. Сети дьявола пали. Мир наполнил сердце Кати. Она смогла утешиться в Боге, но после каких терзаний? Сколько боли, сколько мучений, сколько потерь. И все это по одной лишь причине легкомысленного заигрывания с грехом. «Остерегайтесь гадалок», — говорил однажды пастор в церкви, но Катя так легко пренебрегла его наставлением. «Нашей жизнью управляет Бог лишь в том случае, когда мы отдаем себя в Его власть. Насильно Он не будет руководить нами. А кто пытается приоткрыть завесу и заглянуть в будущее не через Писание, тот огорчает Духа Святого и пожнет горькие плоды своего греха. Общение с духами зла весьма опасно для души. Не оскверняйте себя этим грехом».